Я с учеником, ну, очень редко заработала, да, ну, слава. Но реже, когда это учительница. И, ну, в общем, канва следующая, что учительница учит вот своего ученика, а он же одновременно является ее возлюбленным. То есть там такая чисто предыстория, как... Аде иногда это пересекается с другим повествованием, оно называется повествование о молодом Радже, о том, как был молодой Раджа, и который остался, ну, должен был наследовать царство, но по каким-то непонятным причинам этого не достиг и был вынужден странствовать, скитаться. Вот, и в результате этого, вот там вокруг него разворачиваются события, в течение которых он изучает йогу. Да, так вот, в нашей школе йоги хатха-йога изложена трактатом, который называется «Повествование по хатха-йоге». И в такой достаточно форме вопросов и ответов даются разъяснения. Разъяснения на тему того, какие упражнения есть, какая основная теория, как надо делать, что надо делать. Более того, туда включены другие разделы, такие как более такие... трудные упражнения, они называемые мудрые банхи, то есть такие упражнения, которые требуют уже более высокой квалификации. В других школах йоги это другие какие-то трактаты. Значит, сразу же несколько слов я должен сказать о том, что как бы подходы в йоге совершенно разные могут быть. И вот мы коснемся этого на сегодняшнем нашем семинаре. Теперь быстренько мы с вами должны понять основной такой момент. В чем же предмет хатха-йоги? Предмет хатха-йоги заключается в том, что человеку предписывается принимать некие статические позы. Вот человек принимает ту или иную позу и остается в ней достаточно долго. И вот так хитро подобраны эти позы и так хитро подобрана череда этих поз, что, выполняя их, человек, как это ни странно, ну, с человеком происходит такая ступеньки метаморфоз, то есть изменений. Самое первое, что с человеком случается, он начинает устранять все болезни своего тела. То есть если раньше наблюдалось какие-то недомогания, какой-то дискомфорт, то если выполнять эту йогу, то постепенно... так сказать, этот весь дискомфорт начинает исчезать. А более того, человек становится более сильным и выносливым. Это как бы первая стадия обретения чисто физического хорошего состояния. Затем, продолжая же заниматься, идет вторая как бы стадия. Это вдруг человек начинает ощущать, что его психика становится более стабильной, что он в большей степени может держать себя в руках, где-то властвовать над, в первую очередь, своим физическим телом. То есть, как бы он ухватывает достаточно необычную такую связку, связку между внутренним ощущением и физическим телом. И на этой стадии вот человек, занимающийся хатха-йогой, приобретает поистине вообще фантастические способности, когда он силой мысли может, умеет контролировать физические процессы, такие как пищеварение, такие как там, какие-то моменты метаболизма. Причем это все приходит, знаете, плавно и естественно, как если бы эта способность была ну, с самого начала. Наконец, третья ступень значительно мощной такой трансформации. Вдруг человек начинает понимать, что его интеллектуальная мощь начинает расти. То есть, итак, еще раз, сперва физическая, потом психическая или психофизическая, затем интеллектуальная. И вдруг начинает до человека доходить какие-то моменты, которые раньше до него никак не, ну, никак не доходили. То есть... Вот в современном мире, в современной науке говорят о неких скрытых способностях, заложенных в нас чисто ментально. И вот они начинают раскрываться. И вот после этого уровня, у человека открывается дорога к более таким, ну, если угодно, более высшим способностям в области йоги, такие как управление мыслью, такие как управление сновидениями, такие как управление какими-то другими разделами йоги. То есть вот уподобить хатха-йогу можно как надежный фундамент, на котором можно построить все остальные йоги, более утонченные и более трудные для понимания. Еще раз я напомню, именно по этой причине хатха-йога, под словом йога в первую очередь подразумевается хатха-йога. Ну и теперь непосредственно давайте мы с вами что-нибудь сделаем. Итак, ложимся все на живот. Пускай садится. Вот с чего начинается хатха-йога, да? Что-то там пищит у нас. Маша, что-то там пищит. Да. Вот... Сейчас каждый из вас ощущает свое тело. Ну, казалось бы, тело и тело. Может, как-то это прекратить саботаж, а то у нас сегодня все, вот этот самый, камера не работала, все попискивает, значит. Да, так вот, вот у вас есть тело. Вот вы закрываете сейчас глаза и прислушайтесь к ощущениям своего тела. И что же вы сейчас можете наблюдать? Какие-то участки, какие-то области внутри вас ощущаются более явственно, более четко. Другие какие-то области внутри вас ощущаются смутно, как в полумраке или как в тени, что ли. Но все равно есть вот такое ощущение конгломерата, которое называется нашим телом. То есть есть вот это вот ощущение, даже некое такое инертное ощущение себя. И вот что призывает нас сделать хатха-йога. Оно призывает, да, ну и в то же самое время вы можете напрячь какие-то определенные мышцы тем, что примете ту или иную позу. Ну и вот давайте вы сейчас примете одну позу, вы расположите ладони рук под плечами и приподнимите свое прямое тело на руках. Вот вы приподняли свое прямое тело на руках. И опять же, продолжайте наблюдать за внутренним самочувствием. И вот достаточно скоро в голове у вас начнет появляться ясность. Вот остаемся столько, ну сколько можем без такого совершенно крайнего дискомфорта выдержать в этой позе. Вот по мере того, как вы остаетесь в этой позе, ясность в вашей голове будет пребывать. Отдыхаем. Вот, отдыхаем. А потом, как чуть-чуть отдохнем, опять возобновляем. То есть, вот каждый в своем темпе сейчас будет опять принимать эту позу, чтобы не потерять это ощущение. И вот сейчас присмотритесь и прислушайтесь к своему организму. И вы начнете замечать, что по мере того, как вы выполняете эти упражнения, вот ваше внутреннее ощущение тела становится несколько более ясным, как если бы свет внутри вас начал зажигаться. И какие-то уголки вашего тела, которые до этого вы еле-еле высвечивали, начинают светиться все больше и больше ясностью. Вот давайте немножко поделаем это упражнение, потом я продолжу. Замечательно, выходим. Так вот, очень интересная получается ситуация, что принимая ту или иную позу, вот в частности эту, и удерживая ее, как бы приходит внутренняя ясность, и по-другому вы начинаете ощущать свое тело. Более того, приходит некий такой импульс нервный, ваш разум, и разум начинает более четко что-то осознавать. То есть более четко высвечивать. Теперь, если принять, скажем, другую позу, давайте согнем ноги в коленях, захватим руками и прогнемся вверх. И так остаемся тоже какое-то время. Вот какое-то время остаемся. Опять-таки, это усилие привело к некой ясности, но ясность уже несколько оттенком другая. Более того, можно сделать над собой усилие, сильное усилие делаем, прям заставляем себя, заставляем, хорошо заставляем, все, отдыхаем. То есть, и вот сейчас обратите внимание, раз, спад. Было усилие, а усилие прекратилось. То есть мышцы расслабляются, но вот на этом расслаблении внутреннее ощущение тела также высвечивается. У вас сейчас нет напряжения, у вас напряжение снято. Но ощущения, опять же, ясности какое-то время будут длиться. И где-то там, может быть, пройдет минуты две, ну там три минуты, и опять ясность пойдет на спад. Замечательно, садимся. Значит, так вот, очень такая любопытная система, что как бы физическое тело, как это ни странно, напрямую связано с нашим субъективным ощущением бытия, а также на нашу ясность сознания и мыслительную деятельность. То есть поэтому, да, но начинается все с физического тела. Поэтому вот мы с вами живем, ходим на работу, ездим в метро, занимаемся какими-то делами. И у нас есть как бы внутренний мир ощущений. Если нам плохо, там, ну как бы человек чувствует себя дискомфортно, он желает там забыться, там, он там, начинает телевизор смотреть, чтобы отключиться, или там, допинги принимать в виде, там, не знаю, кто, там, спиртных напитков или еще там курят люди. То есть, как бы изменить это внутреннее ощущение. То есть, как если бы постоянно требовалась, ну, как бы внешняя подпитка. Но это всего лишь наша расплата за то, что мы не занимаемся своим телом. На самом деле, и это очень-очень важно понять и запомнить вот в качестве хатха-йоги, что наше естественное состояние, это состояние, вот знаете, радости, спокойной, спонтанной радости, вот такого ощущения хорошего, когда нам не нужны ни допинги, ничего, просто, знаете как, счастливое самоосознание бытия. Вот я просто живой, здоровый, у меня есть тело, и самим этим фактом мне хорошо. И мне больше ничего не надо. Но, к сожалению, у нас это не всегда получается. У нас возникают какие-то внутри зажимы, они, ну, мышечные, мысленные и так далее и тому подобное. И вот этого ощущения радости, естественной радости бытия, оно исчезает. И вот именно хатха-йога позволяет нам вернуть это. То есть, занимаясь хатха-йогой и при этом приобретая хорошее самочувствие, мы, друзья, ничего нового в себя не привносим. Мы раскрываем то, что есть, точнее, вот оно должно было как-то быть у нас таким образом, но почему-то случились где-то какие-то поломки. И вот хатха-йога всего лишь устраняет эти поломки, но не вносит принципиально ничего нового. То есть почему это очень важное замечание? Это очень важное замечание для того, чтобы потом в дальнейшем вы понимали, как надо делать упражнения. И вот этот вот принцип естественности бытия, вашего естественности бытия, вам не надо ничего внутри себя, знаете, там, изобретать. Вам надо открыть то, что уже и так есть. Вот именно этот принцип, он и послужил для вот тех правил, каким же образом надо выполнять упражнения хатха-йоги. То есть, я еще раз подчеркну эту мысль. Если кто-то говорит, что человек, занимаясь хатха-йогой, привносит в себя что-то новое, это не есть правильно. Занимаясь хатха-йогой, человек раскрывает то, что в нем уже и так есть. А теперь дальше. Ну как действует хатха-йога? Вот вы приняли то одну статическую позу, то другую статическую позу. Статических этих поз достаточно много. И вот вы, принимая ее, заставили свое тело принять это положение, и вот как чисто нервные импульсы, чисто где-то напряжение, где-то сжатие мышц, где-то расслабление, оно заставило какие-то процессы метаболизма, всего-всего пойти в таком ключе, что вот эти поломки, которые не позволяли вам естественно себя чувствовать радостным и счастливым, вдруг начали устраняться. И, значит, соответственно, чем дольше вы находитесь в той или иной позе, тем быстрее и качественно устраняются эти поломки, или по-другому еще иногда в хатха-йоге называются это, ну, как недоделки, что ли, да? Что в своем идеальном состоянии наше тело физическое не нуждается ни в чем. То есть вот в идеальном состоянии вам ничего не надо делать со своим телом, чтобы чувствовать себя очень хорошо. И в йоге это называется так называемым совершенством или ситхами в йоге, в хатха-йоге. То есть вот когда все-все-все вот эти вот поломки, недоработки устранены, в дальнейшем хатха-йог может заниматься йогой, хатха-йогой, а может не заниматься ей. Но он себя чувствует всегда хорошо, везде и так далее, и так далее. То есть, еще раз, к чему я это говорю? Что занятие хатха-йогой это не такое, знаете, это... Вот иногда хотят представить хатха-йогу как вот мне плохо, я сейчас позанимаюсь хатха-йогой, как бы заработаю внутренних денег или внутреннего ощущения приятности. И оно какое-то время у меня пробудет, а на следующий день еще раз надо будет заниматься, чтобы как бы подпитывать это хорошее состояние. И человек, который только начал заниматься йогой, он именно так и испытывает, что ему каждый день надо себя, в общем-то, заставить заниматься, чтобы в течение дня испытывать хороший тонус. И действительно создается впечатление, вот не позанимался он, как если бы не привнес в себя что-то. Хватает на день, завтра опять что-то на спад идет. На спад идет, да? Вот. Но это всего лишь иллюзорно. На самом деле ситуация по-другому. Что мы занимаемся, мы на короткий момент воспроизводим так, как оно должно быть, а ну, потом поломки опять возвращаются. И вот если мы постоянно занимаемся, то есть мы позанимались, поломки ушли, потом они опять вернулись, опять мы позанимались, ушли, вернулись, но если мы занимаемся очень долго, наступает такой момент, что поломки однажды ушли и больше не вернулись. И с этого момента тело человека больше, в общем-то, строго говоря, не нуждается в хатха-йоге. Она ему просто не нужна. Но вот это определенное количество выполнений упражнений сделать надо обязательно. Почему? Потому что если их не сделать, то эти поломки, они же никуда не делись. Они точно так же будут продолжать быть. Поэтому вот тоже такая точка зрения есть, что, знаете как, хатха-йога типа допинга. Позанимался, принял, себя хорошо чувствуешь, потом время прошло, допинг испарился, опять надо себя подкреплять. Это неправильное положение, ну, принципиально. Хатха-йога наоборот, она не допинг, она, ну, как бы, естественное состояние воспроизводит. Ну и, наконец, третий такой момент. Сейчас я вот хатха-йогу описываю как бы как со стороны человека внешнего, не углубляясь в теорию, как там мы устроены с вами. И, наконец, следующее. Психическое наше состояние. Вот мы с вами, опять же, живя в нашем теле с этими многочисленными внутренними поломками, которые выстраивают наш внутренний фон жизни, ощущений. И вот эта боль от этих поломок, да, или дискомфорт, мы настолько к ним привыкаем в повседневной жизни, что это кажется нам естественным ощущением. То есть, как если бы мы с вами очень долгие-долгие годы испытывали боль и настолько привыкли к этой боли, что считаем, что это естественное наше состояние бытия. И вот в таком положении, согласно учению хатха-йоги, находится каждый человек, у которого эти недоделки. То есть внутри там что-то неправильно идет, ощущение, ну, как бы, неприподнятости, подавленности, да. И вот оно изо дня в день продолжается, но мы с ним привыкли просыпаться и ложиться спать. И оно выстраивается тем, что мы называем фоном жизни. И обычно человек в таком фоне жизни, ну, обычно про него говорят, он устал. Его уже ничего не интересует, ему уже, как бы, ну, как бы уставший человек, действительно. Ничем его заинтересовать невозможно. И тут вот начинает такой человек заниматься йогой, и со временем, устраняя эти недоработки, выходит на свое естественное внутреннее ощущение. И с него, как и знаете, этот мешок сваливается, и у него начинается, наоборот, подъем эмоциональный. Он говорит, вот, я начал заниматься хатха-йогой, у меня все сразу замечательно, там, сразу же такое хорошее самочувствие, бодрое, полон сил, там, энергии. Но, на самом деле, друзья, еще раз и еще раз, вы должны запомнить этот момент, что хатха-йога ничего не привнесла. Просто до этого человек привык к этой хронической боли, а тут он ее сбросил. И вот на этом контрасте ему кажется, что хатха-йога что-то дала, ничего она не дала. Она устранила боль. И вот этот вот наш есте... вот иногда спрашивают, вот, ну, как говорится, а в чем счастье, да? Вот в чем счастье? Ну, мы с вами еще раз, я хочу немножко даже как бы заземлить наш семинар. Вот мы с вами ходим на работу, мы там в метро ездим и так далее и тому подобное. У нас есть фон нашей жизни, фон ощущений от нашей жизни. У подавляющего большинства людей в городе Москве он отрицательный в том плане, что человеку либо плохо, либо совсем плохо. И вот это... И это продолжается изо дня в день, изо дня в день, изо дня в день. И он к этому привыкает. Он думает, что так оно и должно быть. Так вот, да, и вот на уровне вот этого, знаете как, вот на уровне этого заниженного самочувствия человек начинает себе рисовать какие-то картины. Вот если я там достигну успеха в работе, карьеру себе сделаю, начну миллиард долларов получать, вот тогда у меня будет счастье. Или там я преуспею там, в каком-то другом виде деятельности, вот тогда у меня этот серый фон исчезнет. Ну действительно, человек начинает работать, зарабатывает кучу денег, становится миллиардером. Первые там 3 месяца радуется своим миллиардам. Веселиться, ну, даже веселиться не потому, что он веселится, а потому, что он где-то меняет атмосферу, обстановку, какая-то новизна, что-то пришло новое. Вот он никогда там не был на кругосветное путешествие, никогда не совершал. Тут совершил какие-то новые впечатления, и как бы до известной степени вот этот вот фон от жизни опять приподнялся. Ну, а потом, после уже 10-го этого кругосветного путешествия, как ни странно, человек скатывается на тот же самый уровень ну, так вот, этого низкоэмоционального фона. То есть, знаете, это из серии, да, богатые тоже плачут, да? То есть, что на самом деле не спасает ничего. Ни богатство, ни знаменитость, ничего не спасает. Точнее, это как допинг, который тебя вырывает на какое-то время, ограниченное на более высокий эмоциональный фон радости жизни, а потом ты все равно, опять ты приедаешься этим и опять опускаешься до того же самого уровня. То есть в этом смысле мы не можем обмануть свои структуры. В то же самое время, что нам говорит по этому поводу йога? А йога говорит следующее, что вот если мы устранили внутри себя все вот эти вот недоработки, перекосы, там, недоделки, если у нас вырабатывается естественный фон бытия, естественный фон такой, какой он должен быть, то человек испытывает каждосекундную радость бытия. Вот, то есть ему не нужны никакие допинги, а ему все равно, повысили ли ему зарплату или понизили, достиг он или не достиг. Точнее, он радуется, если повысили или если он что-то там достиг, но знаете, это все на уровне общего такого приподнятого фона, ну как бы радости бытия. Вот просто радость, вот даже по-другому можно сказать, беспричинная радость бытия. Когда ты просто живешь, и жить хочется. Когда ты просто наслаждаешься каждой секундной жизни, когда у тебя внутри есть гармония с самим собой, со всей Вселенной. Когда тебе в принципе не нужен никакой допинг извне. Значит, что я подразумеваю под допингом? Будь то, значит, там, бутылка водки, там, пачка сигарет, будь то, там, признание, там, твоих заслуг перед Отечеством или, наоборот, кругленькая сумма в банке или еще чего-нибудь. То есть, тебе все равно, тебе даже все равно, как к тебе относятся люди. Окружающие, там, родные, близкие, тебе все равно. У тебя приподнятый вот этот вот уровень бытия, радости. когда-то, значит, было несколько йогов, которых посадили в тюрьму в Индии. Ну, Индия была страной, колонией Великобритании. После войны, когда колониальная система закачалась, ну, когда надо было бороться за независимость, Индия точно так же боролась за независимость, но Индия, был у них там дядечка такой, значит, его называли Махатма Ганди, он выдвинул такой способ борьбы, ахимсы, то есть, ну, борьба непричинением вреда. То есть и вся борьба заключалась в том, чтобы там гражданского неповиновения, неодобрения, там, не покупать товары английские, а покупать только лишь, соответственно, ну, местного производства. Ну, понятно, что до какой-то степени там это, к этому терпели английские власти, начиная с какого-то момента стали репрессивные меры применять, в том числе там, ну, ты там юрист, не вышел на работу, ну, не я образно говорю, да, ну, значит, тебе как ты там подписал, что ты обязан, да, то есть самые разные формы принимали борьбы, иногда, правда, и перегибы были, но, как правило, не было, как ни странно, Индия победила бескровно практически, правда, вся основная кровь начала литься после того, как Индия обрела независимость, все равно карму не обманешь. То есть независимость обрели бескровно, а потом, когда обрели независимость и когда Англия вышла, начались совершенно мрачные межрелигиозные войны, в которых там миллионы, значит, пострадали. Да, так вот, дядечка сидел в тюрьме, дядечку, ну, посадили его такие, значит, за эти все дела, а он себя не чувствовал там одиноким. Более того, его естественный фон бытия не увеличился или не уменьшился, он всегда был на очень большом уровне. То есть, и вот это то, что потом заставляло восхищаться всех западных путешественников, у этих, ну, так сказать, бродячих йогов, что ты никогда не знаешь, это сплошь и рядом, что ты общаешься с нищим, вдруг выясняется, что этот нищий богаче, чем сам Магараджа, просто ведет такой образ жизни. Или он с одинаковым достоинством себя держит, как, значит, перед там, каким-нибудь верховным правителем, и с точно таким же достоинством может в лохмотьях ходить. Почему? Не потому, что он пытается из себя изобразить что-то, как иногда думают, что вот человек этот такой себя внутри волевым решением заставил, вот там, президент передо мной, все равно, значит, я, ну, то есть как бы эго, да? Или там, я там в грязи, все равно, значит, я буду побеждать, не сдаваться. То есть, что внутри как бы есть эта борьба между тем, чем бы он хотел, то, чего бы он хотел, и то, как он живет. Ничего подобного. Нет внутри йога этой борьбы. Почему? Потому что если ты устранил вот этот вот фон, негативный фон каждодневной жизни, а он возникает из-за недоделок внутри нас, то у тебя естественным образом возникает приподнятый фон бытия. И вот на этом приподнятом фоне бытия тебе абсолютно все равно. И обратная сторона, а как только тебе становится все равно, так ты начинаешь достигать все, что ты хочешь. Почему? Ты спокойно к этому относишься. И ты как бы, ну, вот эта вот спокойность и естественность, она открывает перед тобой все двери. Все, что ты себе наметил, всего ты достигаешь. Причем без усилий. А вот такая очень странная концепция. На самом деле она концепция кармическая. Тот факт, что мы с вами живем на низком уровне вот этого ощущения, под постоянным гнетом проблем неразрешимых, там, значит, что я буду есть, где я буду спать, что я буду делать, там, как моя там жизнь сложится там, через 10, через 20 лет. Ну, постоянно эти мысли, которые человека съедают. Они на самом деле следствие кармических каких-то его действий. А вот эта негативная карма, она проявилась в том, что она просто создала этот естественный низкий фон. И мы как бы сами себя наказываем. Да, но вернемся мы теперь к хатха-йоге. Итак, занимаясь хатха-йогой, делая вполне конкретные физические вот эти упражнения, статические упражнения, мы испытываем следующую такую как бы последовательность. То есть вот у нас был низкий фон из-за того, что у нас внутри наше естественное состояние бытия, радости бытия, оно подавлено внутренними несостыковками, внутренними болезнями, внутренними какими-то недоделками, иногда говорят внутренней грязью, то есть там организм зашлакован, ну как угодно, на самом деле не важно как, важно, что вот что-то там не так идет как надо, и вот этого естественного состояния радости бытия нет, оно уходит вниз. Человек начинает заниматься, да, и человек в таком состоянии, ему плохо, ну и делать ничего не хочется. То есть это вот такая ловушка очень, она по кругу, человеку плохо, но даже любая мысль, что надо себя что-то заставить, как-то там какие-то позы принимать, уже сама по себе ему кажется наказанием. Человек начинает заниматься хатха-йогой, решил, и если человек решил и начинает заниматься хатха-йогой, вот он позанимался, себя чуть-чуть заставил, раз эти недоработки, раз-раз-раз раскидал. Такое, знаете, маленькое окошко прояснения возникло, его раз приподняло на новый, вот этот эмоциональный фон ему хорошо. Потом по прошествию времени опять на голову валятся какие-то другие недоработки, опять он ушел как бы вниз. А другой день позанимался, опять раз, поднялся, то точно так же вниз. И вот если проследить это все, то это какие-то такие циклические моменты. Но они не такие простые, как кажется. Иногда они очень бывают странные. То есть ты начинаешь заниматься вверх-вниз, а потом бабах, экзальтация, тебя вдруг поднесло очень высоко. Ты испытываешь эйфорию. А потом бабах, опять, значит, падение в бездну. То есть стало много лучше, чем средний отрицательный фон. А потом много хуже, чем средний отрицательный фон. То есть вот это все танцы нашей кармы. Почему? Потому что занимаясь йогой, мы как бы устраняем все те недоработки, которые в нас накопились. А это подобно тому, знаете, как археолог пласт земли за другим снимает. То есть вот это там та эпоха. Там остались, значит, эти ископаемые. Значит, чуть глубже копни, другое. Еще глубже, другое. То есть в этом смысле мы несем все отпечатки своих поступков. И вот такая вот цикличная вещь происходит, экзальтации, падения, до того прекрасного момента, когда вдруг и экзальтации стало меньше, и падений меньше. А внутренний фон радости бытия так плавненько поднимается, и человек начинает жить на этом ровном уровне бытия. То есть он ни к чему не стремится, потому что ему и так хорошо, он ничего не боится, потому что ничего не может причинить ему вреда. И вот с этого момента и начинаются уже как бы тот этап йоги, когда в дальнейшем уже человек занимается он хатха-йогой, не занимается хатха-йогой. Вот этот фон приподнятый так и остается. Но чтобы достичь этого фона приподнятого, который не подвержен изменениям, у каждого человека уходит разное время. У кого-то годы практики, у кого-то даже десятилетия практики. И в результате все равно хатха-йога ничего не привносит. Оно раскрывает только лишь то, что было внутри. Но теперь следующий момент возникает. А как же этого достичь, да, вот этого славного? Вот представьте себе на секунду, вот сейчас, что называется, закройте глаза, внимательно просмотрите свою жизнь. Вот давайте медитацию такую, давайте сядем все, да? Вот сейчас сядьте все и внутренним взором просмотрите всю свою жизнь, ту, которая есть сейчас. Как вы живете? С кем вы живете? Где вы там работаете? Что вы делаете? Чего вы не делаете? Какие ваши самые там серьезные проблемы по жизни? Или надежды? Вот, ну, у каждого есть какой-то список. У каждого есть вполне вот условия. Условия жизни. И вот волей-неволей все наши надежды, ожидания, стремления, они как бы, знаете, как вот как человек лежит на, не на песочке, а на острых камушках. Одно стремление или там желание давит там под лопатку, другое с другой стороны. Вроде и лежишь, да, но вроде как-то неуютно. Вот точно так же и каждое наше стремление, ну, условия жизни, они как бы давят на наш эмоциональный фон. И в результате мы где-то внутри как бы так поджимаемся, мы где-то чего-то боимся, мы где-то к чему-то стремимся. Что-то нас очень сильно раздражает, просто раздражает совершенно, то есть мы не терпим этого. Что-то нас наоборот привлекает. Вот такая получается картина. Вот такая получается картина. И она проходит, в общем-то, таким ровным фоном через всю жизнь, через нашу сегодняшнюю жизнь сейчас, которую мы ведем. А вот теперь представьте себе на секунду, что все, к чему вы стремитесь, вы уже получили. Что все проблемы, которые перед вами стоят, самым изящным образом разрешились. Что исчезли все боли, там, недомогания, все исчезло. Что вы испытываете вот спокойное, ну то есть ни к чему не стремишься, потому что стремиться не к чему, и так уже все достигнуто. Ничего не боишься, потому что бояться нечего. То есть вот представьте себе хотя бы на минуту, представьте себе это состояние. То есть как бы если угодно сгенерируйте его внутри, вот это состояние счастья, которое бы возникло, если бы вот эти все факторы, воздействующие на вас, вдруг отвалились от вас. И вот если делать такую медитацию, на какую-то долю секунды может, так сказать, возникнуть вот эта искорка, ну, может быть, она продлится секунду, именно вот этого естественного состояния радости, бытия и счастья. Не привнесенного, а естественного. Не потому, что там что-то извне, а потому, что вот так я есть внутри. Там, на работу вам добираться среди толчии. Представьте, что все, нет у вас такой проблемы. Вы так раз и на работе оказались, раз там вне, значит, это. Или денег у вас нет. Представьте, что все, решилась эта проблема. Или, ну, какие угодно моменты. Все, выходим из этого состояния медитации. Да, так вот, вот то, что мы сейчас с вами делаем, оно как бы... Мы как бы сгенерировали это, мы как бы себе представили. Безусловно, никуда вот этот фон негативный, никуда он не делся, он где-то тут же рядышком был. А, поэтому Вот такими как бы психотренингами или самоувещеваниями, как многие призывают, можно достичь действительно хорошего результата, но этот результат, он будет нестабильный. Почему? Потому что вот у этого ментального состояния, это ментальное состояние все равно опирается на ваше тело. А на вашем теле эти, опять же, эти камушки-колючки. То есть все равно все сводится к работе над физическим телом. Все равно до тех пор, пока ваше физическое тело не будет, устранены эти все колючки, любое ваше ментальное состояние, как воздушный шарик, оно просто лопнет, наткнувшись. Вот именно поэтому столь высоко и ценится хатха-йога. В первую очередь на Западе. Запад уже устал от этих увещеваний, как там надо медитировать и как там надо жить. Обратите внимание, Запад не особо на это ведется. Почему? Потому что все эти увещевания, они не учитывают одного, они не учитывают нашего тела. Они не учитывают того, что это должно быть на ровном фоне вот чисто физического ощущения счастья бытия. Поэтому в первую очередь, надо заниматься физическим телом. И хатха-йога как раз именно та наука, которая, если угодно, панацея для этого ровного фундамента. А вот если этот ровный фундамент будет, все остальное уже легко. Значит, поэтому есть такое правило или положение, что прежде чем человека учить высшим медитациям, надо научить его работы со своим физическим телом. И я, допустим, являюсь таким очень жестким, совершенно жестким приверженцем этой политики. Я просто не даю, допустим, некоторые практики тонкие, если я вижу, что человек не работает со своим физическим телом. Это как, значит, в одно ухо влетело, в другое вылетело. Ну и, наконец, последнее, о чем я вот сейчас должен сказать, это такой серьезный аспект, как связана наша мыслительная деятельность и наше физическое тело. Вот представим, что каждый из вас решил завтра поступить в какое-нибудь высшее учебное заведение, изучать высшую математику. Какой-нибудь самый-самый такой, знаете, малопонятный раздел ее, где, знаете, сплошные формулы, вообще ни в чем не разобраться. И вот вы пойдете завтра изучать этот раздел высшей математики и начнете его изучать, и, понятно, вы вдруг столкнетесь с тем, что голова, она не ухватывает, она не может как бы переварить эту информацию. В учебнике так просто написано все, а попробуй, значит, осознай, выучи или хотя бы пойми, что там написано. Вот это третий очень серьезный такой аспект, который крайне важен. Дело в том, что наши мыслительные процессы и состояние